Глава третья. Кэрри давно затихла, успокоилась и сейчас боялась пошевелиться. Вдруг Сакума тут же оттолкнет. Стоять так, прижавшись крепко-крепко, вдыхать легкий аромат озона, исходящий от его кожи. Сакума пах грозой и был похож на грозу, неминуемую, заходящую с края горизонта и грозящую вот-вот накрыть с головой. Открыв глаза, Кэрри смотрела на его ключицы, покрытые едва заметной тонкой сеткой. Тоже шрамы? Сколько их у него? Бог войны наверняка был ранен сотни, а может, тысячи раз. И Кэрри поймала себя на мысли, что хотела бы узнать о нем больше. От ладони, лежавшей на ее затылке, было тепло. Тонкие пальцы неспешно перебирали волосы, вторая рука на спине непрерывно поглаживала, но больше не делала никаких попыток к близости. Благодарность, робкая, трепетная, охватила все существо. Отчего-то хотелось ему верить. Верить, что не даст в обиду хотя бы в ближайший год. Неловко пошевелившись, Кэрри подняла на него глаза и слабо улыбнулась. «Спасибо. Не знаю, что на меня нашло». «Всё в порядке», — сухо ответил Сакума. Его тонкие губы едва шевелились при разговоре. Прямые черные пряди упали на лицо, скрывая глаза, оставляя только призрачный темный блеск. «Приведи себя в порядок, я пришлю Юми». Стоило ему отстраниться, и Кэрри тут же стало холодно, несмотря на теплый ветерок, залетевший в распахнутое окно. Шелест кимоно и вот лишь запах грозы напоминал о том, что он только что стоял здесь. «Сложный». Кэрри вздохнула и подошла к окну. Сакума был слишком сложным, закрытым и отстраненным, а она к таким не привыкла. В прошлом рядом были беспечные, богатые парни, прожигавшие состояние и собственную жизнь с такой легкостью, что захватывало дух. Улыбки, пьяные откровения, пошлые шутки и частенько полное отсутствие интеллекта. Вспоминая о них, хотелось скривиться. Неужели у нее была настолько занижена планка? В пансионате ее окружали другие мужчины. Чужие, таинственные, но по большей части улыбчивые и доброжелательные. Даже Тони поначалу казался сошедшим с экрана актером, который на самом деле открытый, добрый и умеющий любить. Теперь она принадлежала Сакума, чья душа была закрыта на тысячу замков. В глазах не отражалось ни одной эмоции, а голосом порой можно было порезаться. Застывшая во времени красота, за которой так приятно наблюдать со стороны, и которую так страшно видеть рядом день за днем. «Госпожа?» — тихий голос Юми вырвал из размышлений. «Позвольте проводить вас в купальню, все уже готово». Кэрри кивнула, подумав, что стоит наладить с этой девушкой контакт. Все же она сейчас единственное живое существо, с которым она может поговорить помимо Сакума. Да и узнать об обычаях, принятых в этом странном доме, живущем по правилам тысячелетней давности, точно надо. Ванная комната или купальня, как назвала ее Юми, действительно обнаружилась за одной из перегородок. Точнее, перегородка скрывала узкий коридорчик, ведущий туда. Помещение оказалось не слишком большим, но очень уютным. Пахло, как в сауне, прогретым деревом, влажным ароматным паром. В центре стояла большая круглая деревянная ванна, справа скамейка перед зеркалом, рядом набор мочалок. Прямоугольное углубление в полу было наполнено прозрачной водой для того, чтобы смыть пену, как пояснила Юми. Кэрри пыталась найти душ, но его не оказалось, что добавило расстройство к мыслям об отсутствии цивилизации. Юми помогла снять кимоно и, не обращая внимания на наготу госпожи, усадила на скамейку и тут же разделась сама. Кэрри приподняла бровь, но промолчала, чтобы не выглядеть совсем уж глупой. Видимо, в обязанности слуг входит и помощь с мытьем. Интересно, а Сакума она тоже моет? Легкими движениями Юми распустила ее волосы, потянулась к деревянному ковшику с длинной ручкой, зачерпнула воды и медленно полила на макушку. Минуты, и Кэрри невольно прикрыла глаза, отдаваясь приятным ощущениям. Последний раз голову ей мыла мама. Это было лет 15 назад, а может и больше, и сейчас она буквально перенеслась в детство. Вскоре волосы начали поскрипывать под чужими пальцами, и Юми помогла подняться и забраться в ванну. Под шею она положила скрученное полотенце, и, обернувшись длинной простынёй, вышла, сказав напоследок, что придёт за госпожой позже. Кэрри никогда не любила париться, привыкла принимать душ и редко, крайне редко позволяла себе полежать в ванной. Считала это пустой тратой времени. А здесь хотелось расслабиться и не думать ни о чём. Отдохнувшая, посвежевшая Кэрри вернулась в спальню спустя полчаса. Но Юми, робко улыбнувшись, тут же поманила в новую комнату, две стены которой занимали полки с длинными узкими коробками. У другой стены стояло зеркало в полный рост. Перед ним небольшой столик, заставленный баночками и флакончиками, и низкий табурет, на который девушка усадила завёрнутую в простыню Кэрри. «Какую прическу вам сделать, госпожа?» «Прическу?» Кэрри пожала плечами. «Как тут принято ходить? Её волос явно не хватит, чтобы изобразить что-то из фильмов про гейш. Да и сама она на искусительницу с цветами в волосах не похожа. А что любит господин?» «Не знаю», — вздохнула Юми, опустив глаза. «Он никогда не приводил сюда женщин. Ты с ним давно?» «Всю жизнь», — Юми ответила так быстро, что Кэрри невольно улыбнулась, разглядев румянец, вспыхнувший на щеках. «Он тебе нравится?» «Мы все очень любим господина Сакума», — серьёзно ответила Юми, поймав её взгляд в зеркале. «А значит, любим и госпожу. Не надо меня любить просто, потому что это чужой выбор». Кэрри ответила с той же серьёзностью, не сводя глаз с отражения Юми. «Стоит ли ей говорить, что через год никакой госпожи в доме не останется? Навряд ли эта информация касается слуг. Хотя они наверняка знают, кто такие Сэти Пай. Просто сделай так, как хочешь ты». Она коснулась волос, давая понять, что разговор вновь вернулся к прическе. На плечи лёг тонкий халат, или, как назвала Юми, юката. Мягкая ткань приятно льнула к телу, и Кэрри невольно подумала, что могла бы ходить в такой юкате целыми днями. Вместо жёсткого и не слишком удобного кимоно. Может, поговорить об этом с Сакума и спросить, не принято ли здесь носить штаны. Вскоре Юми закончила колдовать с прической, и Кэрри невольно ахнула. Откуда этот пышный валик из волос появился на её голове? Восковые звёздочки небольших живых цветов вились по нему, заканчиваясь цветочной гирляндой, спускавшейся к шее. «Нравится?» — тихо спросила Юми. «Очень». Кэрри и правда нравилась. Конечно, ей частенько доводилось бывать на приёмах. В них состояла вся светская жизнь матери. Но она никогда не устраивала тематических вечеринок, когда надо было одеваться согласно чужим традициям. Тяжёлый вздох всё же слетел с губ, когда Юми достала одну из коробок с полки. Там оказалось очередное кимоно, которая на этот раз одевалась не на голое тело, а на тонкую юкату, название которой Кэрри категорически не смогла запомнить. Атлас цвета индиго, расшитый серебряными хризантемами, широкий пояс юби, белоснежный, повязанный сложным узлом. Сама Кэрри точно не справилась бы. И на ногах белые носки. А туфли? Кэрри только сейчас поняла, что все ходят по дому босиком. Дикость какая-то, зачем? «Обувь мы всегда оставляем за порогом», — строго сказала Юми. «Это неуважение к дому и его хозяину». «Отлично», — пробормотала Кэрри, выходя из гардеробной. «Надеюсь, я здесь не простыну». Юми не ответила, но Кэрри успела заметить улыбку, которую девушка быстро спрятала под широкими рукавами светло-серой юкаты. «Здесь всегда так тихо». Кэрри чувствовала, как начинают сдавать нервы, когда очередная комната оказалась пустой. Многочисленные сёдзи создавали лабиринт, ведь Кэрри точно помнила, что они с Сакума добрались до спальни быстро. Значит, перегородки постоянно открывали и закрывали, создавая совершенно новое пространство. «Тихо?» — удивилась Юми. «Но здесь не тихо, госпожа. Вы просто ещё не привыкли. Скоро поймёте, что замок поёт, причём постоянно. Звуковые галлюцинации входят в программу?» Только и успела подумать Кэрри, когда Юми свернула и уверенно сдвинула сёдзи, склонившись в поклоне. От Кэрри не укрылась, какой взгляд она бросила на Сакума, стоящего у дальней стены. Восхищённый, полный слепого обожания. Что ж, определённо стоит подумать, дружить ли с ней или нет. Кто знает, насколько сильна её любовь к господину. Сакума не спешил оборачиваться. Заложив руки за спину, он стоял у окна и, казалось, вообще не обращал внимания на Кэрри. Не собираясь стоять посреди комнаты, она решительно подошла и покосилась на него. Всё то же непроницаемое лицо, чёткий профиль, поджатые губы. Юми шустро накрывала на стол. Судя по звукам, к ней присоединились другие слуги. А Кэрри никак не могла придумать, с чего начать разговор. Как же просто было в пансионате. У неё была своя роль, у него своя. А теперь всё смазалось, размылось. И что прикажете делать? Он не её мужчина, не её выбор, не её любимый. И в то же время не хозяин, а она не его рабыня. «Сакума», — наконец заговорила Кэрри, привлекая внимание. «Всё в порядке?» «М?» Он обернулся с таким видом, будто действительно не слышал, как она подошла. Слишком сильно погрузился в себя. Лин, Тони, то, что он сотворил с Кэрри, злость на случившееся и полная растерянность. Как вести себя дальше? Вот что мучило его последние полтора часа. Сам того не подозревая, он привёз вместо послушной девушки ворох проблем, которые потянулись за ней. И Сакума до сих пор не мог понять, что с ними делать. «Может, я поужинаю позже?» В голосе Кэрри проскользнуло едва заметное раздражение, которое она попыталась скрыть за улыбкой. «Ты очень красивая сегодня», — ровно ответил он, поворачиваясь к ней. Его собранные в тугой пучок на затылке волосы отразили свет ламп. По вискам скользнули и сине-чёрные волны. Сакума осторожно коснулся цветов, задев кончиками пальцев шею. «Тебе идёт эта одежда?» «Спасибо». Кэрри невольно вздохнула. «Теперь поговорить о смене гардероба не удастся. По крайней мере, не сейчас. У нас есть планы на завтра?» «Планы?» Уголок его рта приподнялся. «Есть. Я покажу тебе свою резиденцию, расскажу о жизни здесь и о том, чего от тебя будут ждать окружающие. А ты?» Тихо, чтобы не услышали слуги, продолжавшие накрывать на стол, спросила Кэрри. «Чего ждёшь от меня ты?» «Немногого». Теперь поднялся и второй уголок. Тонкие губы сложились в улыбку, а пальцы прочертили трепетную линию к подбородку. Сейчас Сакума смотрел на неё без страсти, спокойно, задумчиво. Взгляд неспешно скользил по лицу, изучая, будто видит впервые. Наконец рука опустилась, он отступил и кивнул на стол. Подал пример, первым усаживаясь на плоскую подушку прямо на колени. «Стульев не будет?» — вырвалось у Кэрри. Сакума усмехнулся и качнул головой. «Отлично, попробуй посиди в этом адовом кимоно весь день, ещё и на коленях. Вот где настоящая пытка и наказание». Кэрри подавила новый вздох и аккуратно расправила широкие рукава. «Хорошо, хоть палочками работать умеет. Суши всегда были в числе любимых блюд. Да и вообще японскую кухню Кэрри ценила». «Знаешь», — медленно проговорил Сакума, наблюдая, как она наполняет свою тарелку. «Многие считают меня слишком старомодным. Как-нибудь мы посетим соседей. Многие давно распрощались с привычной одеждой и традициями. Живут так, как сейчас принято на Земле». «У них есть интернет?» — хитро уточнила Кэрри. «У некоторых есть всё». Кэрри огорчённо вздохнула. «Ну, конечно, именно ей достался самый большой консерватор Зельдара. И что же она такого натворила в прошлой жизни?» «Я считаю, что мы не должны забывать свои корни». Сакума потянулся к небольшой глиняной бутылочке и разлил по пиалам саке. «Мы боги, забытые собственной паствой, изгнанные из родного дома. Но если откажемся от того, кем мы были, что от нас останется? Бессмертная оболочка без души? У вас есть душа?» Кэрри была искренне удивлена. Вообще, она никогда особо не придавала значения теологии и всему, что с ней связано. «Не в привычном тебе смысле». Сакума поднял свою пиалу и, когда Кэрри повторила за ним, выпил. «Мы сотканы из природной энергии, из стихии, чужих желаний и верований, эмоций. Когда вера умирает, стихия остаётся. И чем сильнее она в мире, тем сильнее Бог на Зельдаре». Некоторое время они молчали. Кэрри раздумывала над его словами, продолжая знакомиться с местной кухней. Сакума наблюдал за ней, ожидая вопроса, который она непременно вот-вот задаст. И Кэрри не разочаровала. «Сакума, а ты сильный бог?» «Хм». Он оперся о пол позади себя и слегка откинулся назад. «Чего боялись люди в древности? Грозы, наводнения, землетрясения и смерти? Как считаешь, боятся ли люди смерти сейчас?» «Конечно», — Кэрри улыбнулась. То ли три пиалы тёплого саке, то ли спокойная, расслабленная атмосфера так повлияли, но сейчас её раздирало любопытство. Страх — одна из сильнейших и естественных эмоций. Смерть неизбежна. Война всегда несла смерть. И войны на Земле не прекращаются до сих пор. Да, люди перестали молиться богам, но всё ещё просят их, сами того не осознавая. Просят о своей победе, о поражении врага. И каждая их просьба, каждый их страх — это моя сила. А теперь скажи, насколько я силён?» Кэрри склонила голову на бок, задумчиво рассматривая его. Нарочито расслабленная поза, тени, застывшие на лице, глубокий взгляд и бледные губы. Кажется, дай ему сейчас меч, и каждый примет его за свою смерть или решит, что переборщил и пора бросать пить. «Думаю, да», — наконец ответила она. «Не боишься?» Несмотря на небрежность его тона, по спине дружным табуном промчались мурашки. Но Кэрри вскинула подбородок и посмотрела прямо в глаза. «Нет, а должна?» Он вдруг стремительно поднялся и в одно движение оказался перед ней. Кэрри даже не успела сделать вдох. Протянув ей руку, Сакума потянул её на себя так быстро, что она с разбегу врезалась в его грудь. Тут же подняла на него глаза и вздрогнула. Казалось, на неё смотрит сама тьма. Тени залегли под глазами, хищная улыбка исказила лицо, наделяя нереальной, потусторонней красотой. «А так», — хрипло прошептал он, резко прижав к себе, обхватив обеими руками за талию. Кэрри окончательно забыла, как дышать. Лёгкие слиплись, выпустив последний воздух жалким, придушенным писком. Инстинктивно уперлась ладонями в грудь, но даже не сделала попытки оттолкнуть. Слабость разлилась по телу. И тут же испарилась, оставив противное чувство собственной беспомощности. Нет, так просто её не напугать. В облике Сакумы не было и тени безумия, искажавшего лицо Тони. Не было похоти и чувства собственного превосходства. Здесь было могущество, дремлющее глубоко внутри, скрытое под внешним равнодушием. Так завораживает ураган, когда ты смотришь на него за мгновение до гибели. И сейчас, глядя в его глаза, Кэрри чувствовала, что уже занесла ногу, чтобы сделать последний шаг и погибнуть. А может, взлететь вверх. Все эти мысли пронеслись в голове со скоростью света, мгновение и наваждение рассеялось. Перед ней снова стоял Сакума, уже привычный, холодный и отстранённый. Только в самой глубине чёрных глаз затихало неземное пламя. Крепко сжимавшие ладони ослабли, скользнули по спине, легли на лопатки. Кэрри наконец вздохнула, словно действительно не дышала всё это время, и перевела взгляд с глаз на тонкие приоткрытые губы. «Ты пугаешь меня», — заговорила тихо. «Это правда. Но я не боюсь, что ты могущественный бог. Я боюсь, что ты причинишь мне боль». Губы Сакума дёрнулись, горько скривились и тут же превратились в тонкую линию. Крылья тонкого носа затрепетали. Он явно пытался заглушить в себе эмоции, что готовы были прорваться сквозь ледяную корку. Но вот выдохнул и приподнял подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Я не сторонник телесных наказаний, Кэрри. И, как уже говорил, люблю, когда женщина сама просит о близости. В пансионате у нас не было выбора, но сейчас...» Он склонился к ней. Горячее дыхание прошлось от скулы к губам, опалило, вынуждая приоткрыть их. «Сейчас, Кэрри, я подожду. Никаких игрушек, никаких заданий, никакого принуждения. Когда поймёшь, что готова, придёшь сама». «Почему?» Только и смогла выдохнуть Кэрри. Жгучее разочарование стало полнейшей неожиданностью. Она была готова сдаться, покориться, ведь в этом не было ничего необычного. Разве подчинение не было главным в пансионате? «Потому что я выбрал тебя не из-за красоты и опыта». Он слегка отстранился, одна ладонь потянулась вверх к затылку, зарылась в волосы. «Если бы мне нужна была покорная кукла, поверь, их были бы сотни, если не тысячи. Только не говори, что я особенная». Кэрри попыталась перевести всё в шутку, но голос слушался с трудом, а сердце отбивало сумасшедший ритм, колотясь под горлом. «Не знаю». Он тонко усмехнулся, но тут же стал серьёзным. «Я хочу, чтобы нам было хорошо, обоим, а не только мне. После случившегося с тобой не думаю, что в ближайшее время тебе была бы приятна любая близость». «Я... не знаю», — честно ответила Кэрри, безуспешно пытаясь успокоить сердце. От нехватки кислорода начинала кружиться голова, и пришлось уцепиться в ворот его кимоно, чтобы устоять на ногах. Лёгкие заполнил густой запах озона, который хотелось пить, широко раскрыв рот, но я бы хотела рискнуть и попробовать.